Глава седьмая. Охранник Лосев. Игорь Лосев, встреча со следователем, а именно так ему сообщили с рецепции, с тобой хочет говорить следователь из милиции, не ждал. Он вообще старался по жизни идти легко, без напрягов и заморочек. В 27 лет жизнь все еще видится длинной такой дорогой, по которой хочется шагать уверенно и быстро. А лучше даже мчаться на мотоцикле, новенькой Ямахе, крутой да нельзя, красный как кровь. Прибавил газа и очутился где-нибудь за 3-9 земель, например, в каком-нибудь городе Дублине или в австрийских Альпах, где горные дороги сплошной серпантин, или на трассе Париж-Дакар посреди оранжевых песков. Красной Ямахи у Игоря Лосева, старшего охранника службы Security Паруса, в наличии пока еще не было. Проект был только в мечтах, но кое-какие события позволяли уже надеяться на то, что он в самом скором времени воплотится в реальность. Ведь подарил же он вчера Веронике золотой кулон. А вышло-то все само собой, легко, как в фильме. Был выходной у обоих. Решили махнуть в торговый центр на окружной дороге, прикупить того-сего, а тут ювелирный отдел двери свои распахнул. Заманивает на турецкое золото. «Бери, не проходи мимо». Себе Игорь Лосев присмотрел печатку, мощную, такую внушительную, но не купил. Придет время, купим. А ей, Веронике, с которой жил вот уже полгода, деля съемную квартиру, стол, заработок и постель, приобрел золотой кулончик на цепочке. Симпатичный такой, в виде двух слепленных золотых рыбок. Вероника по зодиаку была рыбы, а он, Игорь Лосев, козерог. Себе он никогда ни под каким видом зодиак-талисман не покупал. Вот уж радость носить на цепочке или брелоке козла. А золотые рыбки понравились. Аккуратненькие такие, махонькие. И друг к другу брюшками по воле турецкого ювелира приклеены. Словно трахаются друг с другом до потери пульса. Когда Вероника надела кулон, а сделала она это тотчас же, прямо у витрины ювелирного, у нее глаза так и засияли, прям заискрились. Такой вид был блаженный, благодарный, что он, Игорь, невольно подумал. «Ну, брат, держись. Ночью эта женщина даст тебе жару. Из одной лишь признательности наизнанку вывернется». Так и случилось. Все так и случилось. Когда позвонили в комнату секьюрити с рецепции, Игорь Лосев как раз был целиком погружен в ночные, полночные, предрассветные воспоминания. «Ух, Вероника, горячо, как же горячо! Обжигаешься, а продолжаешь, продолжаешь, хочешь. Сколько, оказывается, в них, бабах, скрытых возможностей, неизведанных соблазнов даже после стольких месяцев совместного бытия. Хоть женись теперь совсем безоглядно на всю оставшуюся жизнь. А то и правда, где лучше-то сейчас найдешь? По крайней мере, она собой не дурна. И верная, полгода ни одного закидона, ни одного взгляда, вздоха на сторону. А ведь тут парус, тут тебе все, что угодно. И мужики, и бабы-лесбиянки, и ночные дежурства, и пустые номера, и охотничьи домики в парке. Так нет же закидонов. Верность одна сплошная. Только уж больно нудны порой вопросы. «Гош, когда поженимся? Ну, когда поженимся, родной?» Но вчера после кулона и ночью в постели никакой этой бодяги. Никакого конючения и в помине не было. Игорь Лосев закрыл глаза. «Ох, Вероника, что ж ты со мной вчера делала? Что делала? Я это был Игорь Лосев или не я, а кто-то другой?» Стонущий, мычащий, мечущийся от удовольствия, страсти и жара. Во, кайфанули, подружка. Так кайфанули. Вспомнить аж в пот бросает. А причиной-то что послужило? Какой-то там кулончик. Фитюлька женская на цепочке. И море, море любви хлынуло в благодарность. Чуть не утопило в натуре. Перед глазами чередовались ночные картины. Смятая постель. Их постель, подушка на полу, Вероника на подоконнике на фоне черного ночного окна. И чего ее на подоконник-то потянуло, бесстыжую? Ведь совсем бесстыжая была, голая ведьма. И свет в комнате заставила включить. А с улиц-то все видно. А потом вообще на балкон перекочевала. До того завелась и его зажгла, запалила с четырех концов. Интересно, соседи слыхали? Конечно, слыхали. Такой вопеж. Такое половое недержание. «К телефону!» — раздался в рации голос начальника смены. «Сейчас!» Игорь Лосев, с трудом оторвавшись от ночного балкона и тел, сплетенных в объятии среди разного балконного хлама, их с Вероникой тел, таких отчетливых со стороны, взял трубку. «Да, Лосев. Подойдите срочно на рецепцию. Приехали из милиции. Следователь хочет переговорить с вами». Это не было похоже на удар грома, но все-таки это было как-то того. Стремно, неприятно. Игорь встречи со следователем не ждал. Комната охраны располагалась на первом этаже за рестораном, в другом конце корпуса. Пока Игорь шел, он собирался с мыслями. А милиционеров, оказывается, было двое. И обе женщины. Причем молодые, весьма-весьма. На душе как-то сразу отлегло, ну, с бабами-то и ленивой справиться. Катя увидела, как холл пересекает высокий, статный молодой мужчина в черной форме охранника, так похожий на американскую полицейскую форму. Рост 1,90 м, блондин, серые глаза с прищуром, взгляд прямой, оценивающий. Окинул, измерил все ваши параметры, грудь, бедра, талия, и усмехнулся. Не сказать, чтобы нагло, а так, с явным чувством собственного превосходства. «Я Лосев, а вы что, из милиции? Ко мне? А моя машина на месте, я об угоне не заявлял». «Мы к вам не по поводу угона, мы по другому вопросу». «Вежливо, ох, как вежливо», — сказала Марьяна. «Мы не знакомы. Я следователь Киселева Марьяна Ивановна. Веду уголовное дело по факту гибели клиента вашего отеля Авдюкова Владлена Ермолаевича. А это вот Екатерина Сергеевна, сотрудник нашего главка». «И обе вы ко мне?» — спросил Лосев. «Но я не знал этого Авдюкова, к сожалению. Мне надо вас допросить. Вы дежурили в ту ночь. По корпусу с 2 часов ночи и до 5 утра, так?» Марьяна подняла голову. Она доходила Лосеву только до плеча. «Так. Где мы можем побеседовать? Здесь в холле неудобно». «А у нас в офисе еще более неудобно. Народ, охрана меняется. Нет уж, давайте здесь». Лосев первый шагнул к диванам напротив стойки рецепции. Марьяне пришлось раскладывать свои бланки на виду у портье, на низеньком журнальном столике из закаленного стекла. «Вы дежурили в главном корпусе в ночь на 30 мая с 2 до 5. Так мне сказал управляющий отелем. А разве тут у вас такой порядок, чтобы охранники дежурили по одному ночью?» «Ну, в обычные дни у нас в ночной смене всегда по 2 дежурят», — Лосев пожал плечами. «Но на празднике такая свистопляска была, наплыв. Напарник мой Зубов в ночь подряд 3 выходил, отгулы копил. Ему надо было к матери съездить. Ну и так вышло, дни послепраздничные, ажиотаж спал, клиенты почти все разъехались, а у меня по графику дежурства. Мы старшего смены в известность поставили, ну, по поводу того, что Зубов уедет, а я за него отработаю». «А где вы находились конкретно?» — спросила Катя. «Как где? В здании, конечно. Корпус обходил по 1-му этажу. Потом где-то около 3 уже в комнату охраны вернулся. Камеры работали. Кстати, тут мне сказали напарники, от вас приезжали, тоже из милиции. Пленку изъяли за тот день. Это я распорядился изъять. Я должна ее посмотреть и приобщить к делу, если потребуется». Марьяна заполняла протокол. Лосев кивнул. «Да ради бога, мне-то что? То, что стряслось с этим вашим постояльцем Авдюковым, вы об этом знаете? В курсе?» — наивно спросила Катя. «Ну, только из разговоров. Сам-то я ничего конкретно не видел. Туда на 2-й этаж не поднимался. Когда шум поднялся... Ну, забегали все, врача вызвали, тогда, конечно. Я понял, мужику плохо стало. Видно, перепил, не рассчитал силёнок. Это бывает». «Авдюкова вы прежде в Парусе встречали?» — спросила Марьяна. «Наверное. Тут у нас говорили, он к нам не впервые приезжал. Наверняка я его видел, но...» Тут столько клиентов, столько народа. Разве всех в лицо запомнишь? А разве не прямая обязанность охраны знать всех в лицо? Клиентов, персонал, чтобы на территорию не проник чужой?» — спросила Катя. Лосев усмехнулся. «Это в Москве вашей с террористами борются. У нас тихо», — изрек он. Слова «Москва ваша» были выделены особо. «Значит, вы ничего не заметили подозрительного в ту ночь? Необычного?» Марьяна, спрашивая, писала. «Нет». «Ну а вот одна из клиенток отеля среди ночи уехала. Некая Юлия Олейникова на своей машине». «А, это да. Это было где-то около часа ночи. Я только начал обход первого этажа». «Девушка, брюнетка, вы ее имеете в виду?» «Да-да. Ну, я фамилии-то не знаю, а брюнетку видел. Ее машина на стоянке была». «Вы с ней не разговаривали?» «Когда ночью-то?» «Нет, она к рецепции направилась, и потом она здорово навеселе была. Шла, так ее вело то влево, то вправо. Бухнула, видно, в баре хорошо». «Значит, не вы выпускали ее из корпуса?» — уточнила Марьяна. «Нет, я ж говорю, она к рецепции направилась, к главному входу». «А что, у вас тут еще входы есть?» — спросила Катя. «То есть как-то?» «Конечно». Лосев снова пожал плечами. «Главный подъезд для клиентов, а в торце хозяйственный подъезд. Туда оборудование привозят, сгружают мебель, белье чистое. Ну и вообще, по правилам пожарной безопасности положено разные входы-выходы, основной и запасной». «На ночь этот самый запасной хозяйственный подъезд, конечно, запирается?» — спросила Катя. «Естественно». «А ключи у кого?» «На рецепции и у нас, дежурной сменой, мало ли что может случиться». «То есть у вас?» «Ну да». «Значит, ничего такого необычного вы за время своего дежурства в ту ночь не заметили?» Не отставала Катя. «Припомните, пожалуйста, хорошенько». «Да и вспоминать нечего». Лосев нахмурился. «Дежурство протекало вполне нормально, без происшествий. Вы бы посмотрели, что у нас тут делалось 1-2 мая. Страх, умора. То в воду лезем, кто-то пьяный из клиентов на лодке ночью кататься вздумал, перевернулся. То драку на танцполе разнимаем, то фейерверк готовим. Голова пухнет. А ночь с 12 на 13 тихая была. Каждое б дежурство так. Если б не этот инцидент с клиентом, то и совсем бы хорошо». «Авдюков умер по дороге в больницу», — сказала Марьяна. «Ну что ж, царствие ему небесное. Хотя, конечно, мог бы еще и пожить. Не старик ведь был, как говорят». «Простите, а вы все время бодрствовали? Может быть, вы все-таки заснули на какое-то время?» — спросила Катя. «Заснул я? Да вы знаете, что у нас здесь за это самое «заснул» бывает? Пинок под зад и прощай работа». «Ну, организм-то своего требует. Ночь, усталость». «Я не спал. Я дежурил», — отчеканил Лосев. «Я, если хотите знать, в армии в ракетных войсках служил. Так что к ночным дежурствам привычный». «Ну, все? Все вопросы? А то мне работать надо». «Распишитесь в протоколе, будьте добры, Игорь». Лосев взглянул на Марьяну, подписал, быстро пробежав написанное. «Рад был познакомиться, девушки», — сказал он совсем уже иным тоном. «Не считайте наше знакомство оконченным». Марьяна спрятала протокол в папку. «Значит, это вы дело будете вести? А что, разве это не несчастный случай с этим Авдюковым?» «А у вас что, здесь говорили, что это несчастный случай?» — спросила Катя. «Да нет. Ну, раз милиция сразу приехала, утром-то. Уж, наверное, это не инфаркт, хватил мужика». «Здесь, в отеле, в ночь на 13 мая произошло убийство», — как бы, между прочим, сообщила Марьяна. «Как раз в ваше, Игорь, дежурство. А вы ничего такого и не заметили. Ну, просто поразительная невнимательность». Когда шли к машине, обогнули корпус. Катя на всякий случай предложила взглянуть на этот самый хозяйственный подъезд. Дверь на первом этаже в торце здания оказалась заперта изнутри. За зданием территория паруса кончалась. Густые кусты скрывали металлический забор. В заборе, однако, имелись ворота. И тоже на замке. Марьяна наскоро набросала план территории. Вдруг пригодится. Они с Катей долго совещались, где север, где юг. Наконец вспомнили, солнце-то на западе заходит, ага. Над озером догорал закат. «Ну все, домой», — объявила Марьяна. «Давай только в магазин заедем, а то у меня в холодильнике шаром покати». Порог Марьяниной квартиры Катя переступила со смешанным чувством радости и... Что примешивалось к этой радости? Какая грусть, какая горечь. Слишком хорошо она помнила иные дни, иные встречи, иные праздники в этих стенах. Новоселье. Какое справлялось тут веселое, шумное новоселье Марьяны и Максима. Дом был старый, из тех самых некогда построенных пленными немцами коттеджей, но все еще крепкий, приземистый, вросший фундаментом в землю. Двухкомнатная квартирка располагалась на втором этаже. Подъезд закрывался жильцами на ключ, в нем было чисто и прохладно. Никакого рекламного мусора под почтовыми ящиками, никакого духа кошатины. Под окнами буйно разрослись кусты сирени. Прямо в окно Марьяниной кухни смотрел старый клен. Катя увидела его, войдя, и вспомнила. Вот тут, за столом, уставленным посудой, на том веселом новоселье, где гуляли выходные напролет, безраздельно царил Максим, Марьянин муж с гитарой. «Клен ты мой, опавший». Катя, стоя посреди этой сумрачной кухоньки, видела его, как он сидел, перебирал струны гитары, пел. «Ах, боже мой, как он пел! И этот клен, и живет моя отрада, и даже арию мистера Икса «Цветы роняют лепестки на песок». Трудно, почти невозможно представить себе начальника районного ГИБДД, поющим арию мистера Икса. А вы попробуйте, попробуйте, попытайтесь, сломайте надоедливый стереотип. Выглядеть это будет комично и чуть-чуть грустно, но куда все это делось, куда улетучилось? Комизм, грусть, детская радость. На кухне, чистой, отдраенной, Марьяна ненавидела грязь, теперь витало полное, совершенное, окончательное сиротство. Плита без кастрюль с первым и вторым, которые так уважают мужья, и даже без компота из яблок. Пустой холодильник. Зачем делать запасы? Одной много не надо. На столе вместо хлебницы пепельница. Марьяна курила, а вот муж ее, Максим, помнится, бросил сразу после рождения Верочки. А в комнате Катя просто ахнула. Эта комната... Большая, всегда изначально была спальней. Помнится, как-то давно, когда собственная квартира грезилась только еще настойчиво достигаемой целью, Макс, живший тогда вместе с Марьяной в квартире ее родителей, слегка подпив, толковал Кате про то, какую жизнь он собирается устроить для своей обожаемой жены. «Она не будет работать ни в милиции, ни даже в адвокатуре. Марьяна будет сидеть дома, рожать мне детей, любить меня. Крепко любить, понимаешь, чего я хочу?» «Да понимаю, понимаю», — отвечала Катя. Он сидел, наклонившись вперед, слегка размякнув от коньяка, такой большой, сильный, домашний, надежный, как скала. «У нас будет сначала на первое время только две комнаты. Наша спальня и комната для ребенка, понимаешь? Спальня с большой широкой кроватью. Я буду приходить с работы и падать на нее, вот так». Как герой на ложе из львиных шкур. «Прямо в пыльном милицейском кителе», — добавляла Марьяна. «А фуражку бросать через всю спальню, вот так, как бумеранг». Они действительно устроили из большой комнаты спальню, купив широкую уютную кровать. Она заняла бог знает сколько места, оставив всего ничего для телевизора и пары кресел. Но они, Катя помнила это так хорошо, ликовали, сходили с ума. А теперь кровати не было. Вместо нее была устроена какая-то причудливая кочевая постель, толстый спальный матрац прямо на полу. В изголовье вместо спинки большое зеркало, уложенное горизонтально, и много-много-много разных разноцветных подушек на коричневом пушистом пледе. «А где же?» — Катя удивленно возрилась на подругу. «Выкинула вон». «Выкинула вон?» «Да, грузчиков наняла, вывоз мусора». Марьяна сняла через голову черную водолазку, расстегнула юбку, переступила через нее, скользнувшую на пол, выбросила к чертовой матери. «На помойку. На, переоденься». Она вручила Кате свой халатик, сама натянула старые джинсы, линялую майку. «Ну ведь совсем новое, зачем?» Катя всплеснула руками. «Не понимаешь? Марьяна метнулась на кухню. В дверях оглянулась, зацепившись за косяк. «А ты пойми, Катюша». «Пойми. Неужели так трудно?» Катя опустилась на пол, на плед. «Какой комната большой, кажется. Вот так, снизу, из угла. Какой потолок высокий. Никогда, никогда не упереться в него головой. Не перерасти, не пробить». На кухне шипело масло. Марьяна жарила котлеты. Те самые в коробочке замороженные полуфабрикаты, которые вместе с остальной снедью они с Катей купили в магазине. «За что выпьем?» — спросила Марьяна, ловко откупоривая бутылку белого вина. «За встречу?» «За тебя и за меня», — ответила Катя. «За Верочку». В комнате пятилетней Верочки было некуда ступить от игрушек. На детской кроватке, на подоконнике, на полу сидели, стояли, лежали на плюшевых, шерстяных и лайкровых спинках медведи. Белые, бурые, красные, фиолетовые, оранжевые, зеленые. «Она их собирает?» — спросила Катя. «Она с ними разговаривает. Самого первого, большого такого, белого, видела? Он ей подарил в 2,5 года. А теперь я покупаю с каждой зарплаты». «Ну а теперь за что выпьем? Вино хорошее», — отметила Катя после 5-го уже тоста «за нас с тобой». «А знаешь, когда он ушел от меня, я начала пить. От кого-то услышала, если пьешь красное, пусть даже самое хорошее и дорогое, то все, пиши, пропало. На белое переключилась. Никому не скажешь? Никому. В пятницу после работы иду в магазин и покупаю бутылку на выходные». «Каждую пятницу?» — спросила Катя. «Нет, пока еще не каждую», — Марьяна криво улыбнулась. «Тебе надо отбросить это все от себя, переключиться, забыть. Я все уже давно забыла». «А у тебя все еще впереди!» — горячо воскликнула Катя. Белое вино взывало к пылкости чувств. «Вот увидишь. Я тоже, знаешь, у меня с Ватькой сколько всего было такого. Казалось, все, жизнь на волоске висит. А потом как-то все образовывалось, начинался новый этап». «Об этапах мы с тобой, Катюш, поговорим, когда твой Вадик тебя бросит». Катя умолкла. «Ну ладно, поздно уже, 2-й час». Марьяна поднялась из-за стола. «А, я тебе сказать позабыла. Завтра у меня свидание с вдовой назначено в отделе». «С какой вдовой?» — с запинкой спросила Катя. «Авдюкова, убиенного. Светлана Петровна ее зовут. Завтра приедет ко мне в 10 часов. Я ее специально на субботу пригласила. Я в выходные сейчас, когда Верка у моих, дома совсем не могу сидеть. Как зверь в клетке, хожу, хожу. Кончается все одним. Либо включаю пылесос, убираться начинаю как маньяк, как робот, либо достаю из холодильника бутылку белого. Осуждаешь?» «А я все выходные, когда Вадик в командировке, валяюсь на диване, как колода. Читаю», — сказала Катя. «А убираться меня из-под палки не заставишь. Осуждаешь?» Марьяна, пошатываясь, направилась в комнату. Стелила постель. Матрас на полу полутораспальный вместил бы обеих. «Ну и правильно, кровать вышвырнула», — сказала Катя нетвердо. «Я бы тоже так. Прямо из окна. Ему на башку. Помнишь, как в фильме «Альмодовара»? Она ему чемодан сверху. Бабах! На, полотенце чистое. У нас вот горячую пока еще не отключили». Лежа на кочевом спартанском ложе на чистых простынях, душных от лаванды, Катя, изогнувшись, смотрела в темное зеркало в изголовье. «Здорово, вся комната отражается. Чужих не боишься?» «Кого?» — спросила Марьяна, приподнимаясь на подушке. «Чужих? Говорят, если ночью глянуть в зеркало, увидишь его. Чужого. А какой он?» «Разный. В зависимости от настроения. Иногда жуткая абразина, а иногда рыцарь бледный». Марьяна вздохнула, потом спросила. «Как думаешь, говорить завтра вдове Авдюкову, что ее муж был в парусе вместе со своей секретаршей?» «А ты думаешь, она этого не знает?» «Если она не знает, ей будет больно», — сказала Марьяна. «А если она знает, мы не откроем ей Америки». Катя закрыла глаза. «Интересно, как же все-таки попала в 202-й номер эта чертова бутылка с уксусной эссенцией?» А вот это и есть то главное, что нам предстоит для начала узнать. Ну, в добрый путь, провозгласила Катя и уснула. Было темно. В тусклое зеркало в изголовье никто не решался смотреть до самого утра.